Дорогие братья и сестры, мы хотим передать сердечный привет от всех наших братьев, сестер, от всех сотрудников миссии Фриденштимы, а также от братства Объединенных Церквей в Германии, евангельских христиан-баптистов. Уезжая сюда, братья просили передать всем сердечный привет. Желание мое было коротко поделиться словом назидания и в коротких словах поделиться о нашем служении, о служении миссии Фриденштимы. Хотел прочитать из Евангелия Матфея очень знакомое место. Это 11 глава, с начала 6 стихов. Евангелие Матфея, 11 глава, с начала 6 стихов. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, и прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищим благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». В этом отрывке мы прочитали о, вот можно сказать, последних дней жизни Иоанна Крестителя, тогда, когда он был в темнице. Иоанн Креститель, Слово Божье, повествует нам еще из Старого Завета, через пророков, об Иоанне Крестителе. Хотя вот повествование его рождения, служения не очень подробно, так вот мы знаем, но знаем и какое великое служение ему было Богом доверено, и как он совершал это служение, оставаясь верным Богу до конца жизни своей. Родители, мы сегодня уже вспоминали о Захарии, который был священником. Мать его, написана она из дома Авраама, из колена Левия. Богобоязненные родители. Бог дал им заранее, предсказал, что будет родиться сын. И уже дал имя, чтобы нарекли его Иоанном. Когда Иоанн родился, и потом о его служении сказано так, что он носил одежду из верблюжьего волоса, и пища его была скромная – акриды и дикий мед. О служении его мы читаем, что он проповедовал в пустыне Иудейской при Иордане, проповедовал, и его проповедь была «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Как бы мы его назвали в наше время, друзья? Это повеление, которое Бог, Иисус Христос, оставил вот уже перед тем, как вознестись к Отцу Небесному, говоря «Идите и проповедуйте всей твари, кто будет веровать и креститься». Спасен будет. Идите и проповедуйте. То есть Иоанн, мы можем сказать, ну, нашим языком сейчас, он был миссионером, посланным Богом проповедовать. И он говорит также о себе, и вспоминая слово из пророчества, что он глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Он дает пророчество об Иисусе Христе и говорит, «Я не Христос, я не достоин развязать ремень обуви Его». И призывает, чтобы пути исправили и приготовили путь Господу. Приходили к Нему на Иордан. Еще одну мысль хотел подчеркнуть. Его проповедь была, друзья, мы не находим, чтобы Он в храме проповедовал. То есть, или где-то, где собрались иудеи, но написано, что весь Иерусалим, выходил к нему за город, выходили к нему на Иордан, то есть в пустыню, и там он проповедовал. В различии на сегодняшний день Христос также говорит: «Идите по изгородям, идите». То есть сегодня люди не выходят к миссионеру, а надо искать, кому засвидетельствовать. К Иоанну выходили, и даже слово его проповеди касалось многих. Приходили к нему и мытари, приходили к нему и воины, приходили к нему и фарисеи. И мы видим, как Иоанн, так вот конкретно открывает их состояние, их внутренность, порождение ехидны. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния». Иоанн открывает их сущность и указывает на верный путь, чтобы они жизнь свою исправили и приготовили путь Господу Иисусу Христу. И Бог удостоил такой чести, Бог сам засвидетельствовал о Сыне Его. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И это Иоанн слышал. Еще больше Иоанн засвидетельствовал, когда, видя идущего Иисуса к нему, он говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И вот, вращаясь к этому тексту, тогда, когда Иоанн находился в темнице. В темнице находился один, и можем представить, закованный. И он знал, что жизнь его здесь закончится. Его переживания, его размышления. Он слышит о служении, о Иисусе Христе. И вот мы прочитали, он посылает учеников своих к Иисусу с таким вопросом: «Ты ли тот, которому должно прийти, или ожидать нам другого?» Хотел обратить вот наше внимание на состояние Иоанна. Не то, что его осудить, чтобы сказать: «Иоанн, но ты же сам засвидетельствовал». Нет. А вот находясь вот в таком состоянии, я думаю, многим братьям знакомо в служении на Ниве Божьей состояние тогда, когда приходит такой момент, не то что сомнение или разочарование во всем, нет, но враг посылает такие мысли, как здесь Иоанн говорит: «Ты ли тот, к которому должно прийти?» Иоанн, который сам своими устами засвидетельствовал, который показал народу на Иисуса Христа как на Мессию, как на Агнца Божия. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи. А здесь он говорит: «Ты ли это?» В жизни нашей мы, как люди, мы способны иногда вот в таких моментах, когда враг посылает такие мысли: «А стоит ли это все? Вот ты оставил, особенно миссионеры, которые оставили семьи или, быть может, церковь, с семьей уехали совсем далеко, одни, без общения». И думаю, иногда враг подходит с такой мыслью: «А стоит ли это? Зачем все это?» Не то что разочарование в Боге, а вот такие мысли приходят. Как Христос отреагировал? Он не стал доказывать, он не стал говорить: «Иоанн, упрекать его, ты же сам засвидетельствовал». Нет. Он указывает на пророческое слово о Мессии, о Иисусе Христе. И говорит: «Пойдите, скажите, что вы видите и слышите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, мертвые воскресают, и нищим благовествуется. Пойдите, скажите ему, что вы видите и слышите». То есть, чтобы Иоанн, слыша из свидетельства учеников о том, что Иисус Христос совершает, и вспоминая Писание пророчество о Мессии, о Иисусе Христе, чтобы он утвердился в этом. Христос не упрекнул его. Христос не оставил его одного в темнице. «Пойдите, скажите». Хотя мы читаем здесь 6 стих, «И блажен, кто не соблазнится о мне». Блажен, кто не соблазнится о мне. Друзья дорогие, мы как дети Божьи, мы не то что можем сказать, что я уверен, я твердый в этом. Друзья, всем нам Господь подарил живую веру и упование. Еще больше, Господь Иисус Христос, который является Сам надеждой, надеждой славы, вечной славы. И мы имеем Иисуса Христа в нашем сердце, как мы уже сегодня в первом служении слышали, что Христос с нами по Его обетованию во все дни до скончания века. И если в жизни нашей, в жизни служения Господу иногда приходят такие моменты или ситуации, когда искушение или, быть может, сомнение вкрадывается, то мы можем твердо уповать на нашего Господа. Господь нам оставил обетование. И сегодняшнее служение, второе служение, тема – это обетование Божие. Одно из великих обетований и утешения для нас. Христос сказал: «Си я с вами во все дни до скончания века». И даже когда мы ослабеваем в пути следования за Господом, в служении, Господь, Он дает силы. Хотел прочитать для ободрения, чтобы мы утвердились в обетованиях Божьем из книги пророка Исаии, 40 глава, буду читать с 28 стиха. Бог через пророка обращается к народу израильскому. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это обетование, друзья, для всех уповающих, надеющихся на Господа. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. То есть это возможно, что мы можем терять силу или, может быть, впадать в уныние, может быть, даже в разочарование. Но Господь, по своему обетованию, мы здесь прочитали, надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут и не устанут. Пусть Господь благословит каждого из нас, каждого лично, в нашей личной духовной жизни, в следовании за Господом, в служении, в труде, чтобы нам уповать на Господа и всегда помнить, что Христос, Он Сам является надеждой, а Христос в нас. И если Христос в нас, то мы можем во всех случаях наших жизней уповать на Господа, надеяться на Него. Служение, которое совершает по милости Господа, и служение миссии Фриденштейма, которое уже больше 30 лет образовано от нашего братства в Германии. И мы благодарим Господа, что Господь на сегодняшний день это служение сохраняет, друзья, и поддерживает, и дает все необходимое для того, чтобы совершать это служение. По милости Господа мы стараемся также вот иметь информацию о служении, о миссионерских полей, с миссионерских полей, чтобы информацию потом и там, на Западе, распространять через наши журналы, которые мы печатаем 6 раз в году. И каждый тираж – это примерно 16-17 тысяч журналов на немецком языке, и стараемся распространять на Западе странах Европы и также на других языках, на английском, на французском языке. Через информацию стараемся и нашим, тем, которые поспешивают служение, поддерживают служение миссии, им информацию передавать. Или же через посещение церквей, где мы стараемся также рассказывать о служении, миссионерском служении в странах СНГ, то есть не только в Сибири, не только на Кавказе, но и стараемся вот во всех странах СНГ, где совершается служение, братство, принимать участие и свидетельствовать о служении там, среди народа Божьего, в церквях, а также и среди местного населения. И делаем раз в году конференцию в Швейцарии, где приглашаем также местных жителей, а также и тех, которые поддерживают это служение. И там мы совершаем вот целый день служения и через фотографии или слайд, фильмы показываем о служении миссии. Также через радиовещание мы стараемся участвовать в служении благовестия здесь, в странах СНГ, и мы получаем немало писем, отзывы, благодарности, и налаживается потом контакт. Мы стараемся потом узнавать, где есть поближе верующие или церковь, давать адрес, чтобы неверующие люди имели контакт потом с церковью, и, или же высылаем им литературу или CD, диски с христианскими гимнами. Ну вот в таком плане. Стараемся принимать участие и регулярно получаем срочные сообщения, это из центра братства, и на каждое сообщение реагировать. То есть мы распространяем потом информацию дальше у нас на Западе и пишем ходатайство, как от миссии, как от поместных церквей друзья пишут, или же, может быть, даже лично кто-то напишет ходатайство. И благодарность Господу получаем не на все, но радуемся, когда получаем ответ на ходатайство, положительный ответ. И очень часто, можно сказать, зачастую, получаем все равно ответ, что наше ходатайство правительство получило, будет рассматриваться и будет ответ давать. То есть и это служение, служение заступничества, мы стараемся принимать участие. А также в гуманитарной помощи, я думаю, если братья усмотрят, там будет на фильме показано, да, чтобы нам не терять время, не повторяться, мы приготовили короткий фильм, чтобы можно было посмотреть, послушать о служении, служении миссии, которое Господь хранит и благословляет уже долгое время. Пусть Господу за все будет слава. Аминь. Братья и сестры, мы помолимся о наших братьях и сестрах, содействующих нам. Мы встанем для молитвы. Наш дорогой Небесный Отец, мы Тебя благодарим, что Ты не только послал нас вот в этот мир благовествовать, но Ты снабдил всем необходимым и в наши руки дал Евангелие, Слово Твое. Ты оказал милость, послал нам транспорт, Господи, и когда каялись души, Ты оказал милость, куда мы их могли принимать. И это благодаря жертвенному служению наших братьев и сестер в Германии, Голландии и многих других стран. Господь, мы благодарим, что Ты так чудно это усмотрел. И на сегодня мы познакомились с тем жертвенным служением наших дорогих братьев и сестер, которые отдавали все, жертвовали, отдавали от себя для того, чтобы дело Твое продолжалось. Господи, благослови дальше это служение, и их также, чтобы они не ослабевали в жертвенности своей, и нас ценить всем этим. Да будет через это имя Твое прославлено, Отец и Святой Дух. Аминь. Друзья, мы стоя споем гимн еще общим пением. 216 номер, два куплета. Дружба верная, радость полная. После общего пения будет участие и свидетельство брата Корнея Корнеевича Крекер о благовестии среди заключенных в зонах и служении в братских домах.